А над домом цветет по саду дорожка, и на нее я все глядел, сидя из окошка, сидя из окошка. Скучно там за водой Маша Yeah.